предвещало знаменье. Свет погаснув, исчезнул во тьме. Жизнь, как искра, сгорала мгновенно. Крик предсмертный тонул в тишине. Русский люд обращен во смятенье. Словно в клетке томится душа. Стонет разум в тяжелом ученье. Но слышны нам святые слова. Клятвы ярости поют сердца.